гуру. Перед каждой новой ступенью наступает момент, когда надо преодолеть в себе нечто требуемое именно данной ступенью. Весь путь состоит в преодолении себя самого. Значит, силы придется собрать для могучего усилия духа, стремящегося утвердить еще одно освобождение.